1917 год принес смуту. В сентябре Поле должно было исполниться 10 лет. К этому времени она уже была абсолютно самостоятельной. Уровень благосостояния их семьи повысился, все боялись только одного — того, о чем говорили уже давно. Появились странные слова в обиходе, которые далеко не все крестьяне могли объяснить. Говорили о каких-то стачечных движениях рабочих и Ефремовки. Помещики привозили из города московские газеты, где тоже были непонятные для основной массы населения призывы. Крестьяне чувствовали себя потерянными. Жители Ефремовского уезда ничего не знали о событиях в столице. Редакция «Тульской молвы» опубликовала единственное сообщение на четвертой полосе. Петроградское телеграфное агентство уведомляет, что, будучи занято комиссаром военно-революционного комитета и вооруженными силами, лишено возможности передавать о происходящих событиях. Это было 25 октября 1917 года. До штурма Зимнего дворца оставались считанные часы. Зато в последние дни октября 1917 года «Тульская молва» безостановочно писала о непрекращающейся анархии в уездах. Еще в марте 1971 года начались аграрные беспорядки. В их деревне они быстро перешли в прямые захваты помещичьих земель, а затем и в погромы. Однодворцев пока не трогали, но мужская половина семьи Шаховых была обеспокоена. Фигура императора теперь не была центром мироздания в связи с его отречением, но как жить дальше, никто не понимал. Начало сбываться пророчество Достоевского, которое звучало так: «Если Бога нет, то все позволено». Монархия пала, и лозунг «поделить все земли поровну» уже кричали крестьяне во всю глотку. А в итоге крестьяне ограбили помещиков, бедные кулаков, а советская власть ограбила всех вместе взятых. Просковья с семьей съехала в свой дом. Муж и сын срубили избенку неподалеку от дома Шаховых. Работать на семью Поле Просковья уже не могла, так как разболелась не на шутку, да и в свете последних событий это было уже не актуально. А мужчины по привычке еще помогали с землей, хотя в результате черного передела муж Просковья отхватил и себе часть земли. Петр был твердо убежден, что право на землю имеет только тот, кто ее обрабатывает, и считал, что земля является естественным источником пропитания для любой семьи, кто сам может на ней работать. Вот так и началось разнузданье страны. Сразу же после того, как пал царский режим, а временное правительство не смогло установить реальную власть, деревня практически перестала подчиняться государству. В селе Круглом стала собираться община, на которой решали, кого раскулачить и в какое время. Кулаками называли зажиточных крестьян, использующих наемный труд. Шаховы попадали в этот список. Какое-то время они держались на том, что больше наемных работников у них не было. Они не использовали их труд на свое благо, но потом в деревне начались недовольства такими семьями. Нанимали? Нанимали. Угнетали? Угнетали. Теперь делитесь. Поля отметила свой 10-летний день рождения под аккомпанемент скандалов и ругани. Вся семья была на взводе. Община на очередном совете не исключила семейство Шаховых из списка для раскулачивания, о чем в деталях рассказал Матвею Петр. Аннушка все время была рядом с Полей, и только она вспомнила, что у сестры сегодня день рождения. Она сходила на улицу и принесла Поле веточку рябины. Они залезли на печку, взяли по краюхе хлеба, миску сметаны и яблоки. Аннушка много рассказывала про то, как она вчера играла в саду с соседскими ребятами. «Ляпкой?» — кличка водящего по жребию старый русский. «Был Никита, представляешь? Он и бегать-то не умеет. Мы бегали и резвились. Я замешкалась, а Никитка изловил меня и закричал: «На тебе ляпка, отдай ее другому!» «А ты?» «А что я? Я быстро бегаю, догнала Марусю, а она начала бегать за нами и никого не могла догнать. Все кричали: «Не дашь лепок, не вырастешь свершок!» И потом мне ее жалко стало». «Почему?» «Она самая маленькая росточком из нас, а тут еще мы кричим, что не вырастет. Я и поддалась». «Ты молодец, Аннушка, молодец», — похвалила ее старшая сестра. «А у меня есть еще один секретик. С тобой поделиться?» «Конечно, мне очень интересно». «У мамы снова будет малыш. Я вчера их разговор с папой подслушала». «Да ты что, правда? Значит, и у нас с тобой работы прибавится». Девочек в деревнях очень рано приучили к труду. С 5 лет Поля уже умела прясть, помогать по дому и на огороде, а самое главное — ухаживать за сестрой и младшими братьями, за домашней птицей и скотиной. Пелагея, дожив до глубокой старости, никогда не забывала именно этот день рождения. Она даже ощущала этот божественный вкус хлеба с бабушкиной сметаной всякий раз, когда вспоминала этот вечер, проведенный с Аннушкой на печке. Никто больше ее не поздравил. Никто. Никому не было дела до маленькой девочки, отмечающей в душе свое десятилетие. И только ее дорогая сестренка с веточкой рябины в руках стояла у нее перед глазами долгие и долгие годы.